Коридор через фронт. Мы все чаще посматривали на большую, во всю стену оперативную карту, густо испещренную пометками нашего начальника штаба. В день Нового года Дмитрий Иванович воткнул красный флажок у Житомира. Накануне войска 1-го Украинского фронта вышвырнули фашистов из этого областного центра вторично. Не только здесь, но и повсюду гитлеровцев отбросили к тем рубежам, откуда они начали ноябрьское контрнаступление на Киев. Попытка вновь захватить украинскую столицу стоила оккупантам колоссальных потерь. Оставляя за собой тысячи могил под березовыми крестами и целые горы искореженной военной техники, фашисты продолжали отступать на запад. В первых числах января советскими войсками были освобождены Новоград-Волынский, Олевск, Бердичев. Карта показывала, что один из ломающих вражескую оборону клиньев нацелен в сторону Сарн. От острия этого клина до партизанских застав оставалось меньше 100 километров. Фронт приближался, но мы знали, что вряд ли в ближайшее время произойдет наша встреча с регулярными частями Красной Армии. До Берлина пока далековато. Гитлеровцы еще занимают большую территорию. Во вражеском тылу для партизан оставалось немало дел. Следовало ожидать, что наше соединение перебросят куда-нибудь западнее. В связи с этим возникла проблема. Как быть с ранеными? Дело в том, что два отряда, стоявшие по соседству, приготовились отправиться на выполнение новых заданий и поэтому сдали своих раненых в наш госпиталь. А вот куда теперь девать раненых нам? Их, нуждавшихся в постоянном лечении и уходе, лишенных способности самостоятельно двигаться, скопилось около 200 человек. Брать с собой в поход большой санитарный обоз невозможно. Оставить госпиталь под охраной одного из батальонов тоже нельзя, поскольку места, где мы сейчас находимся, могут стать ареной длительных ожесточенных боев. Связывало нас и население гражданского лагеря. На произвол судьбы его тоже не бросишь. Положение было весьма затруднительным, и выход из него был только один. Срочно перебросить на большую землю по крайней мере 500 человек. Шутка ли? Не 5, не 50, а 500. Как это сделать? Видно, подошло время осуществить давно задуманную, совершенно необычную в партизанской практике боевую операцию. Прорубить через фронт коридор и вывести по нему в советский тыл обоз с нашими ранеными, а также со стариками, женщинами, детьми. Задача выглядела бы намного легче, имея мы возможность выполнить ее силами всего соединения. Но нельзя прекращать диверсионную работу на железных дорогах, ставших уже прифронтовыми магистралями. Нельзя свертывать разведку, данные которой – так необходимы наступающей Красной Армии. Нельзя ни на минуту ослаблять партизанскую борьбу на огромном участке, простирающемся вплоть до государственной границы СССР. Осуществить необычную операцию предстояло всего лишь одному из наших отрядов батальонов, а именно 7-му под командованием Федора Ильича Лысенко. Огромная ответственность ложилась на этот славный, испытанный батальон. Ему надо не только пробиться через фронт, охраняя сотни саней с беспомощными, небоеспособными людьми, но и вернуться затем обратно, доставить в соединение очень нужный груз. Украинский штаб партизанского движения обещал помочь нам получить на большой земле новое вооружение, а главное – взрывчатку, снаряды, патроны. В шифровке, полученной из штаба, указывался пункт, куда мы должны направить обоз – город Олевск Житомирской области. Но как пробиться к этому Олевску? Где удобнее всего прокладывать коридор? Генштаб Красной Армии должен был сообщить нам, на каком из ближайших участков фронт наименее плотен, однако обстановка непрерывно менялась, и достаточно точной информации из Москвы мы так и не дождались. Пришлось ограничиться данными нашей собственной разведки, побывавшей во многих местах непосредственно у немецких позиций. Выяснилось, что переходить через фронт нашему обозу будет выгоднее всего между селом Золотое и станции Домбровицы, расположенными севернее города Сарны. В Золотом находился бандеровский гарнизон. В Домбровицах довольно значительные силы немцев, но зато между двумя этими пунктами пока не было сплошной линии обороны. Участок контролировали курсирующие здесь броневики фашистов и пешие патрули. Разумеется, противник может перегруппироваться, чтобы преградить дорогу партизанам, но на нашей стороне будут и лесисто-болотистый характер местности, и внезапность, с которой предстоит действовать. Пока обстановка в районе Золотое-Домбровицы была благоприятной, и мы не стали медлить.